63. Полагая, что лишь малое знание допускает возможность беспокойств и волнений, и страхи, знание большое их исключает. Можно силу молчания понять как силу уявленного знания. Знание и сила, потому что силы дает хранить великое равновесие. Нерушимо спокойствие владыки. Велика сила мощи равновесия его. Владыки в уявлении качеств его уподобятся. Если он их являет, значит, и мы можем дерзать в устремлении своем быть как он. Потому яркость великого облика, яро себе представляемое, трансмутирующее воздействие имеет на сущность нашу. Постичь величие его индивидуальности можно лишь поднявшись до нее. Но представлять себе высочайшее в свете сознанию доступным будет силою магнитной, сознание преображающей. Потому, возвеличив владыку в сознании своем, себя до него поднимаем посильно. И тогда магнит его духа действует мощно и неодолимо, захватывая сознание в свою орбиту. Нити, протянутые от сознания ученика к сознанию владыки, служат каналами передачи лучей света ауры его. Нити устремления к нему, как провода электросети, передают ответные вибрации учителя. Чем их больше, чем прочнее они, тем больше энергии по ним поступает. Можно привязать себя к иерарху тысячами нитей света. Из любви ли они состоят? Из преданности, готовности или решимости идти с ним до конца, все равно будут они каналами соединения низшего с высшим. Даю знания по каналам, духом, познающего утвержденным. Связь должна установить, и, установив, удержать, постоянно поддерживая ее и оживляя пламенем качеств растущих. Качество устремления, растущее в силе своей, связи усиливает. Все качества растущие слияния укрепляют и приближают сознание ученика к сознанию владыки. Результат — полное слияние сознаний. Полнота слияния полнотой неукротимого устремления достигается. Правильно. Неуклонность ритма сильнее сближению способствует. Устремлением крылья растут, пока цепь бесконечных полетов не станет обычным состоянием сознания. Если владыка с вами всегда, значит, всегда, в любой момент, можно войти в сознание его и знание из него почерпнуть. Сознание владыки есть кладезь неисчерпаемой мудрости, от которой можно брать неограниченно. Придите ко мне, и дам вам неизменный завет владыки. Но невежество отрицания длиннее короткого и несильного устремления, и потому бесплодны попытки их, полные сомнений и недоверия. Через ближайших дает владыка свидетельство реальности бытия своего, дабы мог получить каждый искренне устремившийся. Могу открыть сокровище, в сердце сокрытое, и каждого, принявшего меня, сделать обладателем его. Буду твердить о близости моей, пока не разрушу покрова очевидности и видимости внешней, скрывающей лик мой. Током передаю вибрации мои мысли, когда сознание обращено ко мне. Не ожидание даров, но устремление к получению их требуется. Не ждать, но брать надо. Ждущие, чего ждете, когда все открыто, надо лишь войти и взять, но войти самому. И взять, и брать самому собственную волю. Я жемчуга ценного буса даю. Из них составляется ожерелье духа. Дети мои, устремитесь, чудесный рычаг в ваших руках. Ваша воля и ваша сила должны привести его в действие.